Алёнушка. Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет. Русская сказка. В этом рассказе речь пойдет о верности и о большой любви. Это будет рассказ об одной русской девушке из Феодосии. Девушку из Феодосии звали Елена, но сама она больше любила простое имя – Алёнушка. Она с детства привыкла к этому имени и окончательно закрепила его за собой, прочитав однажды грустную сказку о несчастной сестрице Алёнушке и братце Иванушке. В книжке была и картинка. Сидит Алёнушка одна, одинёшенька, в глухом лесу у темной глубокой воды, о чем-то думает, и на сердце у нее камень. Девочка не могла без слез видеть эту картинку, а мальчишки в школе дразнили. «Вот и тебе также придется сидеть у моря, когда подрастешь». Она всхлипывала, заранее оплакивая свою горькую судьбу. Как золотой сон минуло ее детство, и пришла юность, просторная, чистая, в солнечном свете, в морских, зеленовато-прозрачных волнах. В 19 лет Алёнушка познала всю полноту молодого счастья. Она жила вдвоем с матерью, глуховатой старушкой, работала техником по ремонту моторов на рыбачьих баркасах. Все любили Алёнушку, баловали, она веселилась, ходила на пляж купаться и загорать, по вечерам, после концерта и кино, допоздна гуляла со своим Степаном под яркими крупными звездами юга. Этот Степан, моряк с военного тральщика, показал себя в первую же минуту знакомства с ней сообразительным парнем, угадав без подсказки ее настоящее имя. «Елена», — сказала она, протянув руку. Он, засмеявшись, ответил: «Алёнушка». И она улыбнулась ему с благодарностью. Алёнушка была очень красива, спокойной русской степной красотой. И, сознавая это, пренебрежительно относилась к назойливым ухаживаниям знакомых ребят. Но Степан сумел зацепить ее сердце. Он появился перед ней как-то неожиданно, вдруг, на морском берегу, словно сказочный королевич, вышедший из моря. Каждое его слово было кстати, каждое движение в лад. Вся повадка у него была ясная, веселая, легкая. И потом Алёнушке никогда не было с ним скучно, и ни разу не заставил он Алёнушку насторожиться, заботливо оберегая чистоту ее молодой любви. В благодарность за это она платила ему безграничным доверием, таким доверием, что иногда считала его способным понимать не только ее слова, но и самые мысли, даже не мысли, а таинственную музыку ее души. Однажды лунной ночью сидели они вдвоем на берегу на старом камне. Голубое кружево пены подкатывало к самым ногам и, влажно шипя, таяло на темном песке. «Жаль только, что тебя зовут Степан. Лучше бы финист», — сказала Алёнушка и вздохнула. «Что такое?» — встрепенулся он. «Какой ты финист? Такого даже имени русского нет». «Финист — ясный сокол», — ответила Алёнушка. «Он днем гуляет по Поднебесью, а вечером ударится о сырую землю и сделается перышком. А на самом деле он добрый молодец». Степан отодвинулся и широко раскрытыми глазами пристально посмотрел ей в лицо. «Ты что, Алёнушка, бредишь? Что у тебя творится в голове? Какие-то финисты, соколы? Ничего не понимаю». «Ты многое не понимаешь», — прошептала она, опять вздохнула, потом тихо засмеялась в ответ собственным мыслям. Счастливая и светлая юность Алёнушки тоже была как золотой сон до самой войны. Провожая на фронт Степана, Алёнушка взяла от него подарок, маленький перстенек, и сказала так: «Я буду тебе верна, слышишь? Везде и всегда, хоть целых 33 года, иди и не сомневайся во мне». Степан уехал, и с этого дня вся жизнь Алёнушки приобрела один единственный смысл – ожидание. Она, разумеется, не сидела сложа руки, после работы спешила на курсы, потом в госпиталь, на дежурство. Ее внешняя жизнь шла деятельно и кипуче, но внутренняя была заполнена только верностью и ожиданием. Она с необычайной строгостью требовала от себя выполнения своего долга верности. Как-то раз ей случилось нечаянно попасть на вечеринку, где пили вино и танцевали. Алёнушка очень любила танцевать и не удержалась. Ночью, глядя сухими горячими глазами в темноту, она шептала себе: «Ты дрянь, ты ничтожество, ты здесь танцуешь, а он, может быть, там кровью истекает или в атаку идет». И этот «он» уже перерастал Степана, включая в себя все, что было ей дорого: ее дом, финиста ясного сокола, русские поля и березы, которые она страстно любила, хотя, родившись в Крыму, ни разу не видела, кроме как на картинках. В эту ночь Алёнушка почувствовала свою верность единой и всеобъемлющей. Устремленная на Степана, она в то же время обнимала собой весь родной русский мир. Занятия на курсах медсестер подходили к концу. Алёнушка готовилась ехать на фронт. Ей обещали назначение в ту бригаду морской пехоты, в которой сражался Степан. Но судьба рассудила иначе. Феодосию заняли немцы. Старушка-мать умерла, Алёнушку погнали в неволю в Германию. Получив повестку, она словно окаменела. Без слез, без жалоб и сетований она собирала в дорогу маленький узелок. До указанного в повестке срока явки на вербовочный пункт оставалось еще часа три. Алёнушка пошла на берег проститься с морем, Степаном, со своей милой родиной. День был осенний, ласковый, море тихо перекатывало зеленые стекловидные валы. Алёнушка одна одинешенька сидела на берегу, плакала, и слезы ее капали на феодосийский, нагретый солнцем, бел горюч песок. Вот когда сбылись детские смутные предчувствия, обещавшие Алёнушке черную неизбывную беду. Плача, она повторила здесь, на влажном ветру, свою клятву хранить верность хоть 33 года, а если 33 не будет, то до смерти. Плача, она повторила здесь, на влажном ветру, свою клятву хранить верность хоть 33 года, а если 33 не будет, то до смерти. В назначенный час она пришла на пункт. Перстенек, подарок Степана, она повернула на своем пальце так, чтобы камешек смотрел внутрь ладони и своим блеском не привлекал внимания солдат. Но свою красоту она спрятать не могла. Фельдфебель сразу приметил Алёнушку. К ночи поезд вышел из Крыма. Началась Украина. А там, дальше, за степями, лесами, горами, лежала в ядовитом черном тумане чужая страшная Гитлерия, как некое царство 12-главого лютого змея, пожирающего людей живьем. Прямо в логово к этому змею везли Алёнушку, маленькую, слабую русскую девушку, а светлый Витязь на коне с острым копьем и щитом червленного золота был далеко и не мог подоспеть ей на помощь. Солдаты-охранники ехали в отдельном пассажирском вагоне. У фельдфебеля, начальника эшелона, было свое купе. Алёнушку привели к фельдфебелю, покорную, подавленную, беззащитную. Фельдфебель так и решил, что она сопротивляться не будет. Сыто усмехнувшись, он защелкнул дверь, поставил на столик бутылку вина, консервы, нарезал хлеба. Алёнушка молчала, не поднимая глаз. Но когда фельдфебель шагнул к ней, она схватила со стола нож и прижалась вся дрожа к запертой двери. «Не подходи!» — задыхаясь, сказала она. «Зарежусь!» Глаза ее светились темным, отчаянным пламенем, и фельдфебель понял, что сделай он еще одно движение, и Алёнушка действительно зарежется. «Так!» — изменившимся заглохшим голосом пробормотал он по-немецки. «Очень хорошо, ты будешь за свое упрямство 3 дня сидеть в карцере!» Он приказал перевести Алёнушку в штрафной вагон за стенок на колесах. 2 дня Алёнушке не давали пить. Все ждали, когда она сдастся и запросит пощады. На 4-й день она, вероятно, умерла бы, но тут фельдфебель прислал кружку воды. Негодяй понимал, что за Алёнушку с него могут спросить, как за ценный товар. Штрафной вагон многому научил Алёнушку. Страх перед фашистами сменился ожесточенностью. Она и раньше знала, что фашисты – враги, но знала это больше разумом. Теперь же она почувствовала это всем своим существом. Ее обидел не фельдфебель, ее обидел гитлеровский лютый 12-главый змей. Фельдфебель был виновен не больше, чем всякий другой фашист, а всякий другой фашист не меньше, чем Фельдфебель. Все же вместе и каждый в отдельности они были бесконечно виновны, и все враги. Ведь Фельдфебель об Алёнушке ничего не знал, она была для него просто русская, вот и все. И для Алёнушки отныне любой фашист стал безлик и огромен, воплощая в себе всю гитлерию. Она не замечала, не видела, не хотела видеть в них отдельных личных особенностей внешности и характера. Таким же безликим был для Алёнушки и хозяин, немецкий кулак, который увез ее с невольничьего рынка в Магдебурге на свою ферму. Хозяин чуть-чуть знал по-русски. «Был в плену», — догадалась Алёнушка. Алёнушка уже несколько раз ловила на себе его странно внимательные взгляды, и все ей стало понятно. Весь день провела она в смятении, в тревоге, на ночь крепко заперла свою каморку. Но хозяин ночью не постучался, ему некуда было спешить. Дня через два он поймал Алёнушку в темном коридоре и сунул ей что-то в руку. Это было дешевенькое позолоченное кольцо. Алёнушка заливалась слезами над этим постылым подарком и проклинала свою красоту, которая там, на родине, приносила ей столько радости, а здесь, на враждебной чужбине, обернулась горем и напастью. Спать она в эту ночь не могла. Когда все уснули, взяла в руки свои туфли с деревянными подошвами и, прокравшись босиком по коридору, вышла во двор погоревать и подумать. Все было чужим вокруг, и земля, и небо, и какие-то мутные, тусклые звезды, глядящие в упор, как совиные немигающие глаза. Но ветер дул с востока, и в тихом его шелесте Алёнушке чудился далекий, тоскующий голос. «Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!» Истерзанное горем и ужасом сердце Алёнушки отвечало на этот призыв скорбным стоном. «Иванушка, братец, тяжел камень ко дну тянет». Она долго стояла во дворе, молясь о чуде. И чудо совершилось. Его принес на своих крыльях восточный ветер с далекой родной стороны. Ночь была ноябрьская, холодная. Алёнушку прохватило ветром, и она заболела. Конечно, простуда сама по себе не освободила бы Алёнушку от немецкого рабства, но в бреду, в жару ей пришла спасительная мысль хотя бы на время избавиться от своей красоты. Алёнушка перестала есть. Пищу свою она тайком выбрасывала. Голодовка в соединении с болезнью за две недели превратили ее в щепку. Вдобавок по лицу пошли какие-то прыщи. Алёнушка нарочно не давала им заживать. Каждое утро она разглядывала в зеркале свое обезображенное лицо с торчащими скулами, запекшимися губами и темными, провалившимися под глазьями. Вся ее красота исчезла бесследно. «Слава Богу!» — думала она. «Теперь уж никто не польстится». Вот когда, наконец, показал себя хозяин. Он стал с ней груб и жесток. Хотя Алёнушка была еще очень слаба, он заставил ее пройти вместе с ним пешком в соседнюю деревню километра за 4, к фельдшеру. Обычно беды и удачи приходят к людям полосами. У Алёнушки началась полоса удачи. Фельдшер, брезгливо осмотрев ее, обнаружил хрипы, сохранившиеся в легких после простуды. Фельдшер считал себя светилом в медицине, его заключение было кратким и безапелляционным. «Знаете ли, герр Вулле, — важно сказал он, — вам надо избавиться от нее, и чем скорее, тем лучше. У нее самая настоящая чахотка. Теперь она для вас бесполезна. Пусть едет умирать к себе домой». «Чахотка?» — ужаснулся хозяин и отодвинулся от Алёнушки. Эту декабрьскую ночь она провела в сарае. Хозяин не пустил ее в дом, опасаясь заразы. Утром он отвел ее в полицию и показал там справку, полученную от фельдшера. Немцы не стали затруднять себя медицинскими переосвидетельствованиями. Чахотка так чахотка. Найдется другая русская девушка, более пригодная для работы в Германии. И она поехала домой, в Россию. Слишком долго было бы рассказывать здесь о том, как разыскивала она Феодосии, давнего приятеля своей покойной матери, старого рыбака-бригадира, уговорила старика принять ее на баркас мотористкой, как в замасленном комбинезоне с утра до вечера без выходных трудилась над старым разбитым мотором, приводя его в порядок. У Аленушки был свой план, и для успешного выполнения этого плана хороший и надежный мотор был просто необходим. Аленушка замыслила побег на советский берег. В артели было 8 человек, но только 2, самых надежных, посвятила она в свои замыслы. Старик-бригадир ничего не знал. Он показался ей трусоватым и недостаточно решительным для таких дел. Аленушкина верность, до сих пор служившая ей только щитом, превратилась в наступательное оружие. Скромная, тихая, мечтательная девушка шла в открытый бой за свою свободу и любовь. Она смотрела на перстенек, прощальный подарок Степана, и втайне гордилась собой. Она свое слово держит. В шелесте влажного ветра с востока по-прежнему слышался ей далекий призыв. «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!» И она голосом своего горячего сердца отвечала: «Я слышу, я выплыву, Степа, милый, я обязательно выплыву! Скоро, вот уже скоро!» Могуче и просторно расстилалось перед Аленушкой синь широко море. Пышно цвели восходы и пламенили закаты. Грохотал прибой, разбивая каменистый берег. Человеческими голосами кричали белые чайки, словно зачарованные девицы, посланные из волшебного светлого царства с доброй вестью к Аленушке. По ночам звезды, трепетно переливаясь, горели над ней тихим и живым пламенем, и во всем Аленушке чудился добрый знак. Наконец, мотор был отремонтирован и проверен. В трюме хранились надежно упрятанные запасные бидоны с горючим. Аленушка уговорилась со своими друзьями Игнатом Проценко и озорным черноглазым Сашей Янаки использовать первый же выход в море и взять курс к советскому берегу. Немцы оказались предусмотрительны. Прошлой осенью из Феодосии на Кавказ уже ушли 2 баркаса, и немцы решили не выпускать рыбаков из порта без охраны, по 2 солдата на каждый баркас. Из первого рейса пришлось вернуться и сдать улов немцам. То же повторилось и во второй раз, и в третий, и в четвертый. Саша Янаки был человек от природы горячий и вспыльчивый. К тому же, зачем скрывать, его волновала и близость Аленушки. «Так у нас ничего не выйдет», — сказал он ей, стукнув по столу кулаком. «Этих проклятых немцев надо просто ликвидировать». Игнат Проценко, пожилой, грузный и могучий, он легко бросал 5-пудовые мешки на грузовик и в одиночку перетаскивал якоря, только молчал и сопел в ответ. Когда Саша его допек, он раздраженно ответил: «Чем ты будешь его ликвидировать? Пальцем? А у него автомат на шее висит». Еще 2 раза вышли в море, 2 раза вернулись и сдали немцам улов. Саша бесновался: «Я лучше сети перережу и днище продырявлю, чем немцев нашей рыбой кормить». Аленушка молчала, закусив губы. Что могла она сделать там, где 2 мужчин оказались бессильны? Молчал и Проценко. В его тугодумной, но трезвой голове шла своя работа. «Подождем, пока подвернется случай», — сказал он. А какой именно случай, не пояснил. И этот случай подвернулся. И в такой день, когда меньше всего можно было ожидать, в море вышли сразу 3 баркаса. На каждом была охрана. И кроме того, немцы послали сторожевой катер. «Попробуй убеги, снаряд нагонит». Море хмурилось. Белые чайки носились и кричали, падая грудью на волны. Теперь они уже не казались Аленушке зачарованными девицами, посланными к ней с доброй вестью. Она ошибалась. Именно этому ненастному дню было суждено стать первым днем ее свободы. После полудня начало штормить. С немецкого охранного катера просигналили возвращение в порт. Но шторм нарастал стремительно. Тучи опустились и понеслись над самой водой. Море взгорбилось и закипело. Ветер уныло засвистел и завыл в снастях. Баркасы начали убирать сети. Это заняло минут 40, а мгла за это время сгустилась, и в бледном прерывистом свете молний хлынул косой, резкий, яростный ливень, окончательно закрывший видимость. С трудом пробираясь по скользкой, уходящей из-под ног палубе, Игнат Проценко подошел к моторному отделению и открыл дверцу. В лицо ему пахнуло нагретым маслянистым запахом. Игнат сказал Аленушке несколько слов. Побледнев, она молча подала ему тяжелый гаечный ключ. Он сунул ключ в карман, закрыл дверцу и ушел, балансируя по мокрой палубе. На носу увидел он Сашу Янаки. Они совещались недолго. Саша кивнул головой, направился к штурвальному мостику. За штурвалом стоял сам бригадир. «Тебя зачем-то немцы требуют!» — прокричал Саша в самое ухо старику сквозь свист и вой урагана. «А? Что?» — не понял старик. «Немцы, говорю, требуют!» — повторил Саша, указывая на корму, где стояли оба немца. Рядом с ними, перетягивая какой-то канат, возился Проценко. «А чтоб их!» — проворчал старик и, передав молодому рыбаку штурвал, пошел на корму. Мутно-пенистые горбатые валы накатывались один за другим, вздымая баркас на гребни и снова низвергая в бездну. Стоя у штурвала, Саша Янаки видел перед собой то небо, то зеленоватую пучину воды. Время. Стиснув зубы, Саша резко переложил руль, подставив накату правый борт. Свирепая огромная волна подбросила баркас, но не перевернула, а лишь накрыла его всей своей многотонной тяжестью. Саша на секунду ослеп и оглох под этим соленым водопадом. Оглянувшись, он увидел немцев. Мокрые с головы до ног, они отфыркивались и отплевывались, а рядом с ними тоже весь мокрый стоял Игнат Проценко. Старичок-бригадир, скользя и спотыкаясь, бежал на раскоряченных ногах обратно к мостику. «Дьявол, как держишь!» — завопил он отчаянным голосом, но вопль его потонул в реве, рокоте и плеске второй волны, накатившейся на борт, и его винт завыл в воздухе. Саша повис на штурвале. Он видел с мостика. Волна еще не успела схлынуть, и суденышко еще не успело выпрямиться, когда Игнат Проценко, натужившись, со страшной силой опустил гаечный ключ на голову первого немца, а второго ударил ногой в живот. Взмахнув руками, немец свалился на палубу. Старичок-бригадир, оцепенев, стоял у мостика с выпученными глазами и отвалившейся челюстью. Накатила третья волна. Когда Саша опять оглянулся, немцев на корме уже не было. С глубоким вздохом Саша уверенно провернул штурвал и поставил баркас носом к волне. Все кончилось. «Это что? Это что? Что?» — опомнившись, зачастил бригадир, поднимая голос все выше и выше, до визга. «Вы что это затеяли, разбойники, а? Что это?» Его лицо передергивалось, челюсти тряслись. Он, конечно, не был изменником, этот старичок, и вовсе не держал руку немцев. Он просто ничего не понял и насмерть перепугался. К мостику сбегались рыбаки. Вылезла и Аленушка из моторного отделения. Подошел Игнат Проценко с гаечным ключом в руках. «Что ты наделал, я тебя спрашиваю», — завизжал старичок. Проценко жестом остановил его. «Товарищи», — сказал он. «Мы советские люди, и нам дорога отсюда к своим, на Кавказ. Может быть, есть несогласные?» Взвесив в руке гаечный ключ, он обвел глазами лица рыбаков, особенно пристально посмотрев на притихшего старичка-бригадира. Несогласных не оказалось. Аленушка, зарыдав, крикнула срывающимся голосом: «Игнат, спасибо!» Саша деловито заметил с мостика: «Зря ты, Игнат, автоматы у них не забрал». «Некогда было», — хмуро отозвался Игнат. «Ты, что ли, Александр, у штурвала будешь? Курс прямо на Кавказ. Аленушка, давай, милая, самый полный». Баркас развернулся, и сквозь холодную мглу ураган и ливень пошел в открытое море, навстречу штормовой ночи. 6 узлов — это, конечно, не ход. Баркас 3 суток мотался в море, но упрямо держал курс к советскому берегу. На рассвете 4-го дня наш дозорный катер заметил баркас и привел в порт. Сестрица Аленушка выплыла все-таки на бережок. Когда старый боцман Прохор Матвеевич Васюков, мой давний приятель, рассказал мне историю Алёнушки, я, понятное дело, схватился за блокнот. Старику это не понравилось. «Не люблю, когда ты записываешь. Ровно следователь какой. Да и чего записывать? Вот лучше послезавтра пойдешь к ней на свадьбу, там и запишешь». Я вытаращил глаза. Прохор Матвеевич пояснил. «Она здесь сейчас, в нашем городе. Она своего Степку разыскала. Он после ранения демобилизовался и тут у нас в порту служит, в гражданском флоте. Вот получает как-то раз письмо с месяц тому назад. Степа, милый, дорогой и всякое там подобное. Помнишь ли ты меня? И так, и далее. А я тебя всегда помнила и всякое там подобное. А у него, у Степана, левой ноги нет. На протезе он ходит. Значит, мысли всякие лишние в голове. Да наслушался еще о разных женах, которые своих калеченных мужей бросают. И вот влезла ему в голову дурь. Нет, думает, не быть мне теперь женатым, проживу как-нибудь один. И пишет ей ответ, забудь меня и так далее. Отправил. На сердце кошки скребут, ходит злой, темный лицом. Сидит как-то вечером дома, книжку читает. Открывается дверь, глядит она. Подходит к столу и так ему говорит. «Прошу, — говорит, — извинить, что без приглашения явилась. Я подарок твой принесла, перстенек. На, вот возьми». «Эх, Степан, Степан, мелкий у тебя характер. Мне уж как трудно у немцев было, а я себя соблюла и к тебе вырвалась. А ты здесь, на родной земле, среди своих людей и то свихнулся». Она думала, что он себе другую завел, вот и обиделась. Положила перстенек на стол и к двери. «Прощай, — говорит, — я тебе не судья, суди себя сам». Тут уж он вытерпеть не мог, рванулся к ней, а нога-то не гнется. Он за собой волочит ногу через комнату. Она, как только глянула, сразу все поняла. «Вот скажи, какое сердце угадливое! Да ты, — говорит, — Степан, — может, из-за ноги мне такой ответ написал?» Он, конечно, сознался, и тут пошел у них разговор и всякое там подобное. Словом, послезавтра свадьбу играют. Приходи. И я на этой свадьбе был, вино и пиво пил, по усам не текло, потому что их нет у меня, а в рот кое-что попало. Я видел Алёнушку и могу засвидетельствовать, что такие красивые девушки встречаются нечасто. Видел жениха, немного ошалевшего от счастья и гордости. Видел Игната Проценко и смуглого Сашу Янаки, в черных глазах которого, обращенных на Алёнушку, можно было прочесть упрек. Старичок-бригадир, тоже присутствовавший на свадьбе, подвыпив, с воодушевлением рассказывал о бегстве из-под фашиста, беззастенчиво приписывая главное геройство в этом деле себе самому. Прохор Матвеевич в конце пиршества разошелся и произнес горячий тост, закончив его словами: «Желаю счастья и всякое там подобное». Мы, гости, дружно подняли стаканы и выпили за молодых и за женскую благородную верность.